3. Пока они сидели в зале ожидания аэропорта внутренних авиалиний Лхаса, из которого должны были вылететь в Пекин, Марта не сказала ни слова. Даже не стала возражать, когда Саша заплатил за ее билет. Он подал ей его, распечатанный в автомате, спросил, все ли устраивает, и, дождавшись кивка, расположился в одном из кресел рядом. Было такое ощущение, что ничего, о чем она помнила, с ними не происходило. Словно все, и поиски информации об артефакте, и полет в Улан-Батор, а потом вот сюда, все это ей просто приснилось. Хотя как могло присниться то, от чего они сейчас убегают? Они убегали, но убежать от того, с чем рядом она живет, попросту невозможно. Или... Марта открыла мобильник и начала искать варианты переезда. Пусть не быстро, но все можно решить. Маринка звала ее в Москву, так почему бы и нет? Она сейчас долетит до нее, останется на недельку погостить, а за это время решит все вопросы. Напишет заявление об увольнении и переедет. В столице наверняка для нее найдется что-то подходящее, а нет... Так в конце концов репетиторство-то остается. А в Москве историку есть где развернуться. Это не провинциальный Нежнин. А Саша? Ей хотелось бы, чтобы он остался с ней. Чтобы они жили вместе, вместе отмечали праздники, вместе растили детей. Да, они еще даже ни разу друг другу в любви не признались, а она уже о детях думает. Какие дети? Те, кто знакомится при таких, как у них, обстоятельствах, разбегаются, как только все заканчивается. Невозможно поддерживать адреналин на том уровне, на каком он был во время их приключения. Невозможно. А значит, невозможна и совместная жизнь. Но узнать, что же реально произошло и каким образом они оказались в отеле, было необходимо. Она помнила лишь, как вместе с Сашей и Игорем дошла до озера, как они устраивались, читали свиток, помнила бой, хотя для нее это была обычная драка двух петухов, помнила, как укладывалась спать на плече у любимого человека, который в этот момент рассказывал ей какую-то историю из своей жизни, и все. Поэтому, как только они устроились в своих креслах в самолете, и тот набрал высоту, Марта повернулась к Саше и сказала: «Говори». А потом она с открытым ртом слушала о своем путешествии в скалу-храм, о том, как проходила благородные истины. «Кажется, именно так ты их называла», — запнулся Саша, когда начал рассказывать о подъеме по лестнице. «Только я так и не понял, что это». И почему каждая была равна 27 ступеням? «Это просто», — Марта повернулась лицом к спинке стоящего перед ней кресла, закрыла глаза и учительским голосом произнесла. «108 — это сакральное число в буддизме. Существует ровно 108 томов изречений Будды Шакьямуни. В людях ровно столько греховных страстей и желаний, которые стоят на пути к просветлению. Столько раз ударяют в колокол во время служб и монашеских обрядов. В четках буддистов именно 108 бусин». Она открыла глаза и улыбнулась. Впервые с того момента, как вернулись в этот мир. «А нет, в четках 109 бусин, но одна не считается, она на хвостике висит, за общим кругом. Ну и еще много всякого, что связано с этим числом». «А почему 27-то?» – спросил Саша. «Так раздели 108 на 4. Именно столько благородных истин в буддизме – страдание, причина страдания, прекращение страдания, то, что мы называем нирваной, и арья-штанга-марага». «Арья-что?» – на лбу у Саши появились морщины. «Арья-штанга-марага – это путь, ведущий к прекращению страдания. Средний путь, Золотая середина между физическим и духовным, аскетизмом и наслаждениями. Проще говоря, путь, по которому идет человек, не впадая в крайности. «Как ты все это запоминаешь? Названия эти еще?» Саша снова поморщился. «Ну вот, получается, что ты все прошла и теперь должна следовать этой Арьяварагье?» «Арьяштангамарагье», — снова повторила Марта. «Получается так. А у тебя что?» «А у меня ничего», —